Сантия седьмая. Говорил Перуну Ведомир, воин из рода Харийского, таковы слова. Ты скажи, поведай, светлый вождь наш, спасет ли великий жрец святую веру первопредков на святой земле расы великой от чужеземных ворогов? Потому я тебя вопрошаю, ибо с родом трехлунных ходим мы в родичах. Отвечал светлый бог воину: ты послушай меня, добрый молодец. Тяжелая судьба для великого жреца предназначена. Непонимание людей окружать будет его, ибо древняя мудрость непонятной станет для многих детей человеческих из родов расы великой и рода небесного. И его задача — растолковать людям основы древнего знания и смысл образов рун, сохраненных в законах Бога-Творца Единого. Великая жрица принесет новую жизнь на просторы святой земли расы, и познают все роды расы великой и потомки рода небесного жизнь, несущий свет древней мудрости, что хранят жрецы великого капища Инглии. Счастье и жизнь праведную утвердит она по всей земле расы, дабы мировая светлая душа Дживы нашла себе приют в сердцах каждого человека из рода небесного и расы великой, начиная с возрожденного Асгарда Ирийского. Вновь вопрошал Перуна Ведомир, воин из рода Харийского: расскажи, поведай, светлый вождь, как родится великая жрица, из каких родов будут родители ее, и как свет мудрости древней озарит весь мир Мидгард земли. Отвечал Перун воину рода Харийского: послушай, воин, слова мои. Как закончит верховный жрец первичного огня 14-летнее обучение сына жреца леса из рода трехлунных, то объявит его преемником своим и проведет его через 3 посвящения. В день великого праздника призовут к себе светлые боги и многомудрые предки верховного жреца первичного огня, ибо выполнит он полностью миссию свою на Мидгард-земле. Новый верховный жрец из рода трехлунных начнет деяния свои, странствуя из града в град, проповедуя древнюю мудрость веры первопредков и исцеляя больных душой и телом. Вернувшись в Асгард Ирийский, он призовет к себе учеников и будет обучать их основам древней мудрости и начнет строить капища древней веры первопредков, расы великой и рода небесного. И когда настанет время, приведут к верховному жрецу 14-летнюю дочь великой ведуньи из рода вновь прибывших, дабы изучала она мудрость древнюю, потаенную. И обучать начнет великий жрец дочь великой ведуньи сокровенному знанию, и воспитывать будет из нее жрицу белого храма. И матерь ее, великая ведунья, станет исцелять души и воспитывать детей родов расы великой и рода небесного. И окружит верховный жрец дочь великой ведуньи заботой и любовью, и ограждать станет ее от слуг мира тьмы, дабы не завладели они душой ее и не направили дочь великой ведуньи по пути темному, бездуховному, ведущему души людей в пропасть пекла, в темных глубинах мира Нави лежащего. Ибо знают слуги мира тьмы, что дочь великой ведуньи, окруженная заботой и любовью великого жреца, родит прекрасное дитя, кое станет великой жрицей, спасительницей святой земли и всех родов расы великой и потомков рода небесного. Во священное лето должно родиться дитя сие, ибо с того времени будущей великой жрице будут помогать и служить все боги рода небесного. Сама мать сыра земля будет давать ей пищу, а небесная корова Зимун будет поить ее своим молоком. Гамаюн, птица вещая, пропоет великой жрице о сохраненной древней великой мудрости. Сам бог Вышень охранять станет сны ее, а Лада-матушка сохранять от зла будет днем ее. Макаш-матушка нянчить будет ее, а бог Крышень на свирели сыграет ей. Но соберутся силы тьмы вместе и захотят уничтожить дитя сие, дабы сгинули древние знания, руны и мудрость потаенная в безвременье, ибо их цель великая — не допустить рождения великой жрицы, и они приложат все силы свои, дабы не было рождения ее во веки веков, и станут окружать слуги мира тьмы, мать будущей великой жрицы, ложью и лестью великой, и будут приглашать мать будущей великой жрицы на празднества великие, где и ложь, и бездуховность в почете, где праздность и самолюбование являются нормой, где низменность и порочность боготворят. Темные силы будут направлять к дочери великой ведуньи обольстителей и соблазнителей, дабы оболгали они великого жреца и древнюю веру первопредков. Все темные силы будут направлены на то, чтобы разлучить великого жреца с дочерью великой ведуньи, ибо знают силы тьмы, что если разлучить их, великая утрата и нерождение великой жрицы приведут к смерти верховного жреца, так как миссия его — воспитать великую жрицу. Но он вновь возродится через один круг лет, и это будет последнее время правления сил тьмы во всех краях на Мидгард-земле. Всесокрушающий огонь возмездия сил света сожжет слуг мира тьмы и всех потомков чужеземных ворогов, кои пустотой бездуховной наполняли весь мир человеческий, неся на стягах своих ложь и пороки, лень и жестокость, желание чужого и похоть, страх и неуверенность в своих силах. И это будет великий конец света для чужеземных ворогов, пришедших из мира темного. И наступит конец времени тьмы для всех родов расы великой и потомков рода небесного. Запомните, достославные жрецы богов расы великой и рода небесного, и вы, ведуны сребровласые, и вы, волхвы многомудрые, слова мои. Начертайте руны их на сантиях и на камениях, в капищах и святилищах ваших, дабы помнили потомки ваши о временах тяжких, что принесет река времени на волнах скоротечных своих и были готовы к испытаниям тяжким. Если потомки родов ваших сохранят в памяти слова сии и сплотят силы многие на защиту веры мудрых первопредков, ничто не спасет ворогов расы великой и рода небесного от поражающего огня возмездия сил света. Ибо кто из детей человеческих идет по пути сил света, тот спасен будет, а тот, кто пойдет по пути сил тьмы, погибель обрящет. По воле Бога Сварога, Отца Моего, возвестил я вам о вечных законах мироздания и о великих испытаниях на протяжении Сварожьего круга и 99 кругов жизни, кои произойдут в будущем на Мидгард-земле. Сие великое предназначение надлежит исполнить вам и потомкам вашим, чтобы правильно сбылось все, предначертанное великим Рамхой на поверхности сияющих волн реки времени, и за исполнением коего наблюдает число Бога.